Потом достал коробок, чиркнул спичкой и бросил ее к ногам трупа. Полыхнула горючая жидкость. Следом, съеживаясь и потрескивая, мгновенно вспыхнул паучий пух. По телу Леона пробежала огненная дуга. Кремень отвернулся и вышел из дома, который стал последним прибежищем для его друга. Он шел, не оглядываясь, внимательно следя за тем, куда ступает, а позади него занималось зарево пожара. Огонь не только станет Леону погребальным костром, но и очистит его тело от скверной зоны. Через какое-то время за спиной раздались хлопки, похожие на выстрелы. Лопался шифер на крыше. Кремень печально улыбнулся. Вот и прощальный салют для сталкера Сереги Калябина.